Вы все конкретная коммерческая ценность. И тогда, дорогие друзья, я подложил под компас железный топор. Клянусь сатаной, я сделал это вовремя.